Глава 21. Рыбка вкусная. Угу. Чертовски вкусная. То, что ее можно есть, мы узнали почти сразу, как дошли до реки и увидели караваны, которые к ней тянутся. Серьезно, тут просто прорва людей была, но мы все же дошли до их базы. Вообще они хорошо устроились. Тут целых 3 здания, расположенные рядом друг с другом. Эти ребята снесли все, что их разделяло, и перенесли на периферию, сделав подобие крепости. Хорошее место, тут даже есть колодец. Хотя я не уверен, что из него можно пить. Но, думаю, раз пьют, то ладно. Что стало с парнем, который помер сегодня ночью, я не узнал. О нем вообще никто не говорил, а развея сокрытие, начался бы головняк. Мне не настолько это интересно. Вот что действительно интересно, это рыбка. А точнее, вообще в целом возможность питаться мутировавшими зверями. Так что, найдя их кухню, мы увидели, что она очень даже в ходу. Жарит ее хорошо и много. Не удержавшись, мы стянули парочку. Будем считать это налоговым побором за идею. Угу. А еще мне их босс понравился. Вернее, его кольцо хранения. Честно, был сильный соблазн забрать его себе. Но я сдержался. Он неплохой командир для выживших. Хорошо организовал базу, поисковые группы и в целом руководит приемлемо. Так как брать на себя ответственность за простых людей я не собираюсь, а он добровольно подписался, пускай действует. Оставим его в покое. Сегодня у нас еще одно важное дело, так что после инспектирования чужой базы мы отправились домой. Жареная рыба – это все, что мы там прихватили. Надеюсь, если они обнаружат пропажу, то не будут винить повара. Момент довольно волнительный. Я взял в руки серый шарик и показал его Кристине, попутно объяснив, что это и как работает. Хотя я и сам не очень большой знаток. Знаю только, что он сделает тебя сильнее. Она, впрочем, послушно его приняла. Эта девочка сильно мне доверяет. Даже больше, чем я сам себе доверяю. Не помню, чтобы когда-то в жизни испытывал такие эмоции. Она положила его в рот и закрыла глаза. Блин, она покачнулась и ее повело в сторону. Подскочив к ней, я едва успел схватить ее, прежде чем она завалится на пол. Вся горячая. Я положил руку ей на лоб. Она мгновенно вся взмокла и очень тяжело дышит. Не могло же пойти что-то не так, да? Это штука из моего чита. Не похоже, чтобы на ней был срок годности. Может ли быть, что организм девочки отторгает эволюцию? Если это так, то дело очень плохо. Надеюсь, что нет. Взяв девочку на руки, я отнес ее в комнату и положил на кровать. Тут же принес полотенце и, смочив его бытовой магией, положил ей на лоб. «У меня есть жаропонижающие, но не думаю, что они помогут, да? Это ведь не что-то обычное». «Проклятие!» Я сидел рядом с ней, то и дело слушая, как она стонет. Каждый раз, когда это происходило, я тут же заново смачивал полотенце, а затем нежно гладил ее по лицу и пытался успокоить. Хотя больше себя, наверное, чем ее. У нее такая лихорадка, что она в полном беспамятстве. Наверное, так чувствует себя родитель, когда его ребенок болеет, да? Никогда не думал, что я вообще в состоянии испытывать такие чувства. Ее состояние не ухудшается, объективно все должно быть хорошо. Но уже несколько часов я не могу найти себе места. В конечном итоге я так и заснул рядом с ней. Смочил ей полотенце, лег рядом, обнял ее и уснул. «Мамочка!» Меня разбудил ее стон. «Мамочка!» «Все хорошо», — тихо сказал я, открыв глаза и погладив ее по щеке вновь смоченным полотенцем. «Все в порядке. Не уходи. Будь сильной, ладно?» — сказал я. «С тобой все будет хорошо». «Мам!» Ой, она плачет. Ни разу не видел, чтобы она плакала, даже когда была напугана до безумия. Наверное, это хорошо. Все, что мы последнее время пережили, было для нее очень тяжело. Пусть поплачет, хоть и во сне. «Не бойся», — прошептал я. «Тебя никто не сможет обидеть. Я обещаю». Она вздрогнула и сильно сжала мою руку, которой я ее обнимаю. Затем медленно расслабилась и заснула. «Хорошо. Давай спать». Через несколько часов я снова проснулся. Но не от стона, а от того, что мою руку сильно сжали. Придя в себя, я увидел пару глаз, которые смотрели прямо на меня. Они были опухшие и красные, слезы не переставали из них течь. Ничего не говоря, я просто обнял девочку покрепче, и мы какое-то время лежали вот так. «Все хорошо?» — тихо спросил я. «Угу». «Если ты хочешь что-то сказать, пожаловаться или сделать, ты всегда можешь мне сказать, хорошо?» «Угу». Она сильнее прижалась ко мне. «Тебе приснилось что-то из прошлого?» «Угу». Я тихо вздохнул. «Знаешь, до того, как мир изменился, я был довольно заурядным человеком», — начал говорить я после недолгого молчания. «У меня не было ни жены, ни детей. Моя мама была слишком стара, так что однажды мне пришлось отказаться от съемной квартиры и приехать к ней. Я не скажу, что был сильно рад тем, что я имел и как жил, но бесспорно все мы, и ты, и я, очень много потеряли. Все изменилось, и наше прошлое осталось там. Мы теперь в другом мире и должны переродиться, чтобы выжить. А все хорошее, что мы помним, сохранить глубоко в сердце и не оглядываться больше назад». Я улыбнулся и снова ее погладил. Я даже придумал способ, как это сделать. Она посмотрела на меня и сильнее сжала мою руку. «Готова попробовать?» Я усмехнулся. «Угу». Решительный кивок. «Хорошо». Я открыл свое окно статуса. И громко заорал, вскинув руку и вытянув указательный палец к нему. «Я Виктор Кобра! С этого момента запечатываю свое имя и все, что было с ним связано. Пусть оно останется до лучших времен. А в этом новом мире я беру себе новое имя». Я нажал на иконку смены имени. «Я беру себе имя Джокер». «Теперь вы носите имя Джокер». «Теперь я буду жить с новым именем, в новом мире и с новой судьбой. И сегодняшний день станет новым днем моего рождения». Закончив свою героически пафосную и наигранную клоунаду, я посмотрел на кривую улыбку Кристины. Не совсем определившись, что мне хочется больше, заржать или подохнуть от стыда, я натянул на рожу максимально серьезное выражение. «Вот так». Я щелкнул девочку по лбу и поднялся с ее кровати. «Я приготовлю тебе завтрак. Поднимайся, как сочтешь нужным». Став у плиты, я достал все самое вкусное, что у нас было, и начал быстренько готовить несколько блюд. Сегодня я должен постараться сделать все возможное. Через 10 минут моей напряженной готовки я услышал оповещение от системы. Открыв статус, я понял, что это оповещение об изменениях в клан-листе. Усмехнувшись, я легонько кивнул. Затем раздался тихий скрип двери и легкий топот в сторону кухни. Я обернулся и посмотрел на улыбающуюся девочку. «Доброе утро, Фран».